Глава 19, в которой я учусь применять магию и становлюсь соучастницей в покушении на убийство. Сон на земле разительно отличается от сна в мягкой кровати. Я проснулась на рассвете от того, что мое тело недвусмысленно мне об этом заявило. Плюс вчерашние физкультурные подвиги дали о себе знать. Со стоном, сев и потянувшись, разминая затекшие мышцы, я поняла, что, пожалуй, хрен я сегодня куда смогу дойти. Чирла снова куда-то исчез. Я взглянула на Рея, который, укутавшись в свой плащ, сидел у еле горящего костра в той же позе, что и вчера вечером, словно не ложился спать всю ночь. Заметив, что я подала признаки жизни, он поднял на меня взгляд, оценивающе вздернул бровь, хмыкнул, на несколько секунд прикрыл глаза и знакомым жестом выдернул из воздуха стакан, распространявший упоительный аромат. «Пей», — протянул он мне стакан, — «отвар твоего феё, иначе, чувствуя остаток пути, мне придется волочь на себе твой труп». Спорить и возмущаться сил не было, тем более, что его слова были неприятно близки к правде. Я послушно взяла стакан и выпила отвар. В моем рту сразу начался праздник. Это было невероятно вкусно. Более того, праздник мгновенно распространился по всем клеточкам моего тела, смывая боль и усталость, наполняя звенящей энергией. Я почувствовала, что могу пробежать до Луны и обратно. И опять же, мне стала понятна и вчерашняя невероятная бодрость Рея. «А почему ты мне вчера не дал? Мы бы могли еще дольше пройти», — возмутилась я. «Вчера не было необходимости», — пожал плечами Рей. «Фейо». «Дивная вещь, но злоупотреблять им нельзя. Я сам-то вчера выпил, только чтобы остатки отвара зря не пропадали». Он придвинул мне мешок с вяленым мясом, плеснул в опустевший стакан малинового чая из котелка. «Давай, завтракай, разберемся с твоим кольцом и пойдем дальше». Перспектива, наконец, научиться какой-нибудь полезной магии настолько меня окрылила, что я заглотала, практически не жуя, кус мяса, залпом выпила тепловатый чай и сообщила. «Я готова». «Надевай», — кивнул Рей, поднимаясь. Вытащив из кармана кольцо, я попыталась пристроить его хоть на какой-нибудь палец, но тщетно. Кольцо было безнадежно велико. Я беспомощно посмотрела на Рея. Тот хмыкнул, поиграл бровями и протянул ладонь. Я послушно положила туда кольцо. Рей накрыл кольцо другой ладонью, прикрыл глаза и резко сцепил руки в замок. Когда он раскрыл руки, кольцо было явно меньше и блестело ярче, но выглядело шире. «Попробуй теперь». Кольцо все еще было великовато, но на указательном пальце вроде держалось. Рей недовольно скривился. «На средний палец». «Очень символично». Буркнула я, но послушалась. На среднем пальце кольцо откровенно болталось. Рей забрал его. Немного покатал между большим и указательным пальцами и снова отдал мне. Кольцо, наконец, стало впору. Я бы, конечно, никогда в жизни не стала носить столь топорный образчик бижутерии, но у этого кольца были другие достоинства. Я подняла взгляд на Рея. «И что теперь?» «Теперь выбери цель, сожми руку в кулак, направь на цель и, одновременно сжимая кольцо с боков пальцами, дай ему мысленный посыл стрелять. Это может быть слово, это может быть просто своего рода мысленный пинок. Главное — четкое желание поразить цель». Я огляделась в поисках подходящей мишени. На другом краю лощины стояло полузасохшее, наполовину обломанное дерево. Я подняла руку и старательно выполнила все рекомендации Рея. Помня его критическое отношение к этой вещице, я не ожидала ничего грандиозного. Каково же было мое удивление, когда из кольца с ревом вылетел шар огня размером с крупный грейпфрут и шарахнул в дерево, вдребезги разнеся все, что оставалось от ствола. Я от неожиданности шлепнулась на пятую точку, недоверчиво разглядывая разлетевшиеся во все стороны догорающие обломки. Рей не шелохнулся, только уважительно приподнял бровь. «Склонна к излишнему драматизму, а?» Он взглянул на меня. «Или это я с переделкой нечаянно перестарался?» Провел ладонью по лбу и вздохнул. «Ну ладно, будем считать, что идею ты уловила. А теперь давай делать отсюда ноги, пока кто-нибудь не заинтересовался этим явлением. Места, конечно, здесь глухие, но вот это вот совсем не похоже на ворожбу сельской ведьмочки. «Может, ты все-таки себе его возьмешь?» — жалобно попросила я, потрясенная мощью кольца. «Зачем оно мне?» — искренне удивился Рэй. «У меня без кольца лучше получается». В качестве иллюстрации он протянул руку и раскрыл ладонь. Над ладонью закрутился оранжево-красный, переливающийся шар, поверхность которого наводила мысли о маслянисто-текущей лаве. Рэй сжал ладонь, и шар исчез. «Круто», — оценила я. Рэй усмехнулся уголком рта, забросил мешок с мясом, пустые котелок и кружку в свое невидимое хранилище и кивнул мне. «Пошли!» «Амура?» — вознегодовала я. «Амура догонит, если захочет. Вот что-что, а свой платок он сумеет выследить издалека». «А куда он все время бегает, ты не знаешь?» — поинтересовалась я у исчезающего в кустах Рэя. «Пожрать, естественно», — отозвался тот, не оборачиваясь. «В своей норе, полной магического барахла, ему не надо так часто охотиться. Но тут он, можно сказать, сидит на голодном пайке». «Слушай», — у меня вдруг появилась мысль, «а не мог бы ты зачаровать ему какой-нибудь ошейник? Ну, чтобы он мог от него подпитываться?» Рэй на мгновение остановился и задумался. «А что, интересная идея, можно попробовать». И неодобрительно добавил. «Решила превратить его в свою собачку?» «Да нет», — пожала плечами. «Я бы предпочла, чтобы он оставался у себя дома, но раз уж увязался за мной, неплохо бы сделать его жизнь покомфортнее. Мы, знаете ли, в ответе за тех, кого приручили». Рэй неопределенно хмыкнул и продолжил движение. Сегодня он уже был явно не в таком мрачном настроении, как вчера, но все равно излишней разговорчивостью не отличался. Ну, я навязываться не собиралась, так что просто бодро топала следом, разглядывая окрестности и предаваясь размышлениям на всю ту же тему, как я дошла до жизни такой и чего можно ожидать от будущего в этом странном месте. На всякий случай я старалась держаться подальше от Рэя, а то мало ли какие из моих мыслей ему снова не понравятся. В какой-то момент слева завиднелись дымки небольшой деревеньки, но Рэй свернул, стараясь держаться подальше. Еще пару часов пришлось ломать ноги по каким-то буеракам. Там нас и догнал, наконец, Черла. Жаль, я уж было понадеялась, что он все-таки решил вернуться домой. Сделав крюк, Рэй снова вышел на дорогу. Впрочем, дорога — это слишком громкое название. Это были две полузаросшие травой колеи, вихлявшиеся среди более высоких трав, как две пьяные змеи, давая скорее общее направление. Мне уже начало становиться скучно. Виды разнообразием не блистали. Пологие холмы, кромка леса на горизонте, кое-где купы деревьев, явно растущих по краям балок или оврагов. Да и погода была какая-то хмурая, того и гляди, польет дождь. Вдруг Рэй остановился и заглядывался, потом протянул руку вверх, и на его ладонь села маленькая белая птичка. К моему ужасу Рэй схватил несчастную за крыло, резко встряхнул, и она безжизненно обвисла в его руке. Я невольно вскрикнула. Рэй снисходительно покосился на меня и пояснил. «Письмо от Лира». И действительно, висящая тряпочка и птица оказалась листом какого-то мягкого материала, который Рэй держал за угол. Расправив послание, он углубился в чтение. Через пару минут он скомкал лист в кулаке, где он благополучно исчез и задумчиво взъерошил шевелюру. При этом он так нехорошо на меня уставился, что я невольно попятилась. Рэй невесело усмехнулся. Алир пишет, что Шиор, похоже, окопался в старом замке Йора. Похоже, он давно уже на досуге занимается то ли некромантией, то ли даймгеникой, то ли еще какой подобной хренью. Но к замку сейчас не подойти. Кишмя кишат какие-то чудовища. Король, конечно, объявил его вне закона, обвинив в покушении на престол. Маги демонстративно исключили Шиора из совета. А проку-то? Он сильнее, чем любой из них по отдельности, и, подозреваю, чем большинство из них попарно. Лир в совете вообще теперь никто. Ученик мага Ренегата — незавидное положение. Но это только в плане его магических перспектив. Не переживай, Так-то его никто в измене не подозревает. Жаль просто парня. Ему так нравится магия, а теперь придется довольствоваться просто ролью советника и консорта. Рэй вздохнул и потер пальцами переносицу. Похоже, Шуор заручился поддержкой многих местных мелких колдунов и ведьм. Лир предупреждает, что все окрестности кишат шпионами, и, похоже, на ведьмовой пустоши засада. Мерт. Эту чертову пустошь просто так не обойти. Ле Салю знал, что делает. Надо что-то придумать. Взгляд Рэя снова сфокусировался на мне, и с подозрительными нотками в голосе он осведомился. «Может, снова тебя в лисичку превратить?» Я в ужасе шарахнулась еще дальше. «И думать забудь!» «Да», — уныло согласился Рэй. «Идея так себе. Без меня ты точно пропадешь, а со мной тебе ни одна личина не поможет. Да и не держатся на тебе эти личины. Пробовал уже. Вот же кошмар на мою голову!» Я на секунду застыла, осознав, что он, оказывается, тут тренировался на мне в заклинаниях, а я и не в курсе. «Как я могу тебе доверять, если ты то мысли без моего разрешения читаешь, то заколдовать пытаешься?» Заорала я, пройдя разгон от полного ступора до дикой обиды за доли секунды. Не осознавая даже, что делаю, я схватила с земли горсть песка с камешками и швырнула в него. Больше швыряться было нечем, но в глазах стояли злые слезы, и, честное слово, никогда мне еще так не хотелось никого стукнуть, как его сейчас. И даже не знаю, как произошло все последующее. Возможно, дело было в том, что на этой же руке было мое новообретенное магическое кольцо, а желание ударить просто зашкаливало. Короче, из моей руки вырвался ревущий шквал огня и ударил в Рэя. Через секунду я ошарашенно смотрела на пустое место там, где он только что стоял, и на черное оплавленное пятно на дороге. «Блин, что я наделала? Что теперь будет?» «О, боже!» Я закрыла лицо руками, опускаясь в пыль. «Да нет, я заслужил», — раздался задумчивый голос Рэя откуда-то у меня из-за спины. Я резко вскочила, оборачиваясь. Рэй, слегка закопченный, но тем не менее живой и невредимый, стоял в паре шагов от меня и смущенно улыбался уголком рта. Не выдержав, я разревелась и кинулась ему на шею. На секунду он замер, но сразу же слегка расслабился и осторожно приобнял меня, погладив рукой по голове. «Все в порядке, не реви, я сам напросился». Я заревела еще громче, утыкаясь ему в грудь. «Я же могла тебя убить. Почему ты не сказал, что это так опасно?» Рэй осторожно оторвал меня от себя и серьезно заглянул в глаза. «Магия действительно опасна, поэтому так важен полный контроль». И сразу же ехидно усмехнулся. «Но вот убить меня не так уж просто, особенно тебе». И мне мгновенно захотелось повторить попытку. Но тут выражение лица Рэя резко изменилось. Он выпустил меня и начал было воздевать руки в непонятном жесте, но дернулся, как от удара. Лицо исказило гримаса боли. Развернувшись в вихре плаща, он всплеснул руками, как бы стряхивая воду. Вокруг нас вдруг полил дождь, словно состоящий из осколков стекла, но над нами он вспыхивал радугой и исчезал, не долетая до земли. Затем дождь кончился, и пространство вокруг озарилось белой вспышкой. Затем посыпались короткие молнии. Я ошарашенно попробовала выглянуть из-за спины Рэя, но никого и ничего не увидела. Сзади меня тоже никого не было. Рэй, тем не менее, продолжал делать пассы. Вокруг нас вспыхивал и угасал воздух. Рассыпались искры. Полыхало северное сияние. А я абсолютно не понимала, что происходит и как я могу помочь. При этом я почти физически чувствовала, что Рэй слабеет и что ему действительно нужна помощь. Тут Рэй вскинул руки, и мы оказались в молочно-белом пузыре. По стенкам пузыря плескались разводы огня. Рэй кривился, но держал. «Слушай внимательно», — бросил он мне, повернув голову в полоборота. «Сейчас я сниму щит и крикну «давай», и ты сразу же швыряй свой самый мощный болид вон в то рогатое дерево. Поняла? Разозлись как следует. Ну, представь, что там стою я. У тебя будет полсекунды. Настраивайся». Как мне настроиться, я не поняла. Весь мой боевой задор по непонятной причине, возможно, от ужаса куда-то делся, Но на всякий случай я надулась, как рыба-шар, и постаралась вспомнить все гадости, которые мне эти гнусные маги сделали, и как я хотела отомстить. «Давай!» — заорал Рэй, сужая белёсое марево щита до тонкой полоски, едва доходящей нам до груди. «Ну, я и дала!» Плюющийся огненными протуберанцами шар, мне показалось, или он стал еще крупнее, разнес вдребезги указанное дерево. Без верхушки, но с двумя торчащими в разные стороны толстыми искривленными ветками, оно действительно выглядело рогатым, и на миг воцарилась тишина. Рэй мгновенно притянул меня к себе одной рукой, второй что-то швырнул себе под ноги. Вокруг взвихрился воздух, и я ощутила уже полузабытое чувство, что меня переливают из ног в голову и обратно. Затошнило. Последним было ощущение, что подол моей футболки трещит под весом чего-то тяжелого.